мороз изъял, ты не растаял, он стал колючей сталью стен. Бинарный код свой чужой готовит миру новый плен. День 20-го столетия в современных залах бродит, деля планету пополам, пока одна к триумфу водит. Доктрина сдерживания догма, а доллар их надежный щит. В делах чужих государств интрига злая вновь кипит. Где силы подавляя бунт, где кукловодом за кулисой Тегерана, карта порвана в куски, в переделах. тех, кто видит эту бойню в цифрах и холодных схемах. Каждый взрыв, как подпись в чек. Эхо конца пути.